еще один совершенно короткий рассказ Альфреда ван Вогта, который называется «Защита». Внутри мертвой планеты шевельнулся старый усталый механизм. Замигали бледные электронные лампы. Медленно заскрипел переключатель, меняя состояние с нейтрального на положительное. Послышались шипение и треск плавящегося металла, когда медный предохранитель сдался, наконец, под напором могучей энергии. Металл напрягся, как мышцы человека под мощным электроимпульсом, потом предохранитель расплавился и с глухим стуком упал на пол. Однако перед этим ему удалось повернуть колесо. Древняя тишина помещения была нарушена. Колесо лениво вращалось на тонкой пленке масла, которая, хорошо защищенная, сохранилась за миллион лет. Три раза повернулось колесо, а потом его основание развалилось на куски. Бесформенная масса, в которой оно превратилось, ударилась в стену, рассыпавшись в пыль, негодную уже ни на что. Однако колесо все же повернуло вал, открывший микроскопическое отверстие в днище уранового реактора. В канале под отверстием серебром блеснул уран. В космическом напряжении два куска металла находились друг перед другом. Потом шевельнулись. Энергия, протекавшая между ними, мгновенно вызвала стремительную реакцию. То, что было твердым металлом, перешло в жидкое состояние, и верхний стек к нижнему. Пылающая масса попала по каналу в специальную камеру, а там, образовав лужу, закипела, забулькала. Когда разогрелись холодные изолированные стенки, пошел ток. Импульсы его побежали по пещерам мертвого мира. Во всех камерах объединенные системы подземных фортов послышались голоса. Мегафоны хриплыми голосами передавали сообщения на таком забытом языке, что даже эхо искажало их смысл. В тысячах помещений тишину нарушали голоса из невероятно далекого прошлого, ждали ответа и, не дождавшись его, равнодушно принимали молчание за одобрение. И вот в тысячах помещений переключатели замкнули цепи, повернулись колеса, и уран потек в специальные камеры. Последовала пауза, во время которой общий процесс близился к концу. Электронные устройства задавали себе вопросы без ответов. Указатель определил цель. «Там?» — требовательно спросила электронная лампа. «Оттуда?» Указатель не шевельнулся. Выждав положенное время, лампа включила передатчик. «Там!» — сказала она тысячам ждущих электронных устройств. «Приближающийся объект, несомненно, прибывает оттуда». Миллионы рецепторов хранили спокойствие. «Готово?» — спросили они. В помещениях механизмов за камерами с кипящим ураном контрольные огни лаконично подтвердили готовность. Ответом была короткая команда. «Огонь!» В 500 километрах над поверхностью, бледный и напряженный, Петерс повернулся к Грейсону. «Что это было, черт побери?» — спросил он. «А что такое? Я смотрел в другую сторону». «Я бы поклялся, что видел там вспышки, их было трудно сосчитать, а потом мне показалось, будто что-то пролетело мимо нас». Грейсон сочувственно покачал головой. «И ты не избежал этого, дружище? Не можешь вынести напряжение первой посадки на Луну? Расслабься, парень, мы уже почти на месте». «Да я готов поклясться!» «Ерунда!» В 380 тысячах километров за ними Земля содрогнулась, когда тысяча суператомных бомб взорвалась, одновременно взметнув вверх грибообразные облака. Мгла мгновенно заволокла всю стратосферу, скрыв от звезд подробности катастрофы. Это был рассказ Альфреда ван Вогта «Защита» в переводе Игоря Невструева.